Переход через Балтийское море был ужасен. Ветер и снегопад чередовались друг с другом, волны хлестали через борт утлой лодчонки, и кошечка не раз думала, что они непременно утонут. Но у нее не было сил даже на то, чтобы испугаться. От боли в ноге она периодически теряла сознание. Она не помнила, как сумела на мотоцикле со сломанной ногой добраться до Торио. Это был единственный счастливый эпизод во всей этой прискорбной истории. Действовала она своим обычным способом. Запрограммировала мозг на жесткую последовательность действий. Запрограммировала так надежно и тщательно, что он выполнил свою задачу даже в полубессознательном состоянии. Значит, ее способ был правильным, а это радовало и грело душу. «Вот и все», — сказал врач, собирая инструменты. «Теперь гипс должен схватиться». Этот напарник умел управляться с лодками, поэтому она его и выбрала. Только благодаря ему они не утонули в волнах Балтики. Это следовало признать. Но он не смог найти приличного врача, а этот начнет болтать, как только она выйдет за дверь. «Долго ждать, пока гипс схватится?» — спросила она, огорчившись слабости своего голоса. «Точно сказать не могу», — ответил врач, вытирая руки полотенцем. «Это зависит от температуры и влажности, но вы не волнуйтесь. Вы пробудете здесь, пока гипс не затвердеет». «Помоги мне», — обратилась кошечка к напарнику, который с готовностью бросился к ней и помог сесть. «Можешь дать мне мою сумку?» Она протянула руку и схватила сумку за ручки, чувствуя тяжесть оружия. «Вы не дадите мне воды?» — спросила она. И мужчины бросились к раковине, чтобы исполнить эту скромную просьбу. Кошечка извлекла из сумки пистолет, на ствол которого до сих пор был навинчен глушитель, и выстрелила врачу в спину. Он без звука рухнул вперед, ткнувшись головой в раковину. Напарник удивленно обернулся, и кошечка всадила ему пулю между глаз. «Любитель!» — презрительно процедила она сквозь зубы. «Какая удача, что она не выбросила пистолет в море, как собиралась!» Она сунула оружие в сумку. «Отлично, с этим покончено». Она пощупала гипс. Повязка была сырая и совершенно мягкая. «Долго ей еще придется сидеть здесь с этими двумя вонючими бомбами замедленного действия?» «Ну ладно, какого хрена?» — сказала она и с трудом встала на ноги. Она допрыгала на одной ноге до трупа напарника, пошарила в его кармане и извлекла оттуда ключ от машины и его мобильный телефон. Быстро обыскала остальные карманы и обнаружила только бумажник с кредитными картами и паспортом. Паспорт, конечно, фальшивый, но да ладно. Она положила бумажник и телефон в сумку и заковыляла к выходу. Нога болела нестерпимо, гипс уже деформировался. За порогом она схватила костыли и заковыляла дальше. Сумка вдруг завибрировала. От неожиданности кошечка растерялась. Что за черт? Она остановилась, нетвердо балансируя на здоровой ноге, скажем, на относительно здоровой, вытащила из сумки телефон мертвеца и посмотрела на дисплей. Одно новое сообщение. Не открыв сообщение, она уже поняла, что оно значит. Начались сложности. Андерс Шуман был не на шутку встревожен. Когда случается что-то из ряда вон выходящее, сразу с особой ясностью вырисовываются сильные и слабые стороны любого СМИ. Он обошел вокруг стола, задумчиво грызя кончик ручки. С точки зрения журналистики, Квельспрессен относительно неплохо справилась с освещением убийства на Нобелевском банкете, даже учитывая то, что они не смогли использовать сведения Анники Бенгтзон, оказавшейся непосредственным свидетелем событий в Золотом зале. Но с чисто технической точки зрения они отстали от других СМИ, очень далеко отстали. Конечно, у Квельспрессен был сайт и даже несколько видеосюжетов онлайн. Газета часто выкладывала в сеть файлы, но никто их не читал, не смотрел и не слушал. Никому не было до них дела. Шуман никогда не считал интернет приходящей причудой, он не был настолько наивен, но он недооценил значение сети. И убийство в ратуше заставило его окончательно это понять. Опросы показали, что 56% шведов черпали информацию об убийстве в интернете. Он перебрал лежавшие на столе бумаги, потом подошел к окну и принялся смотреть на часового у ворот посольства. Как всегда, в будке находился один солдат, может быть, это был один и тот же солдат. Как бы то ни было, этот носил такую же меховую шапку, и у него было такое же скучающее выражение лица, как и у других. Молодой парень, сощурившись от солнечного света, рассматривал лимузин, подъехавший к входу в редакцию Квельспрессен. «Он приехал», — сообщила по селектору секретарша. «Знаю», — мысленно ответил главный редактор, — «я его уже вижу». Председатель совета директоров Герман Веннергрен аккуратно вылез из машины, стараясь не запачкать свои начищенные ботинки. «Хоть бы он согласился с моим предложением», — подумал Шуман. «Иначе мне придется учиться играть в гольф». Председатель совета директоров выглядел очень сосредоточенным, когда несколько минут спустя вошел в кабинет главного редактора. «Какое неблагодарное занятие», — сказал он. «Нобелевский банкет — один из немногих приличных званых обедов в этой стране. Вы еще не нашли убийцу?» «Мы изо всех сил над этим работаем», — ответил Шуман, с большим трудом удержавшись от того, чтобы помочь Веннегрену снять пальто. Вместо этого он взял со стола кипу бумаг и предложил председателю сесть за редакционный стол совещаний. «Никак не могу понять, что такого особенного они в этом находят», — сказал Герман Веннегрен, кладя кожаный портфель и шелковый шарф на диван. «Почему бы не подождать до следующего собрания совета директоров? Я набросал предложение относительно того, как нам переработать процесс сбора новостей, с учетом вызовов и возможностей нашего времени», — садясь на стул, сказал Шуман. Он выдержал паузу, дождавшись, когда Веннегрен сядет напротив него. «Это целый спектр предложений, касающихся всего, от технологии и персонала до отношений в редакции и инфраструктуры», — продолжил Шуман. Герман Веннегрен не произнес в ответ ни слова. Он лишь скептически смотрел на главного редактора, который подвинул председателю первый лист с предложением. «Будем честными», — сказал Шуман, чувствуя, как его ладони становятся потными и липкими. «Если мы перенесем выпуск с вечера на утро, то срок сдачи газеты сдвинется на несколько часов назад. На телевидении выпуски повторяются несколько раз в день, а это значит, что корреспондентам приходится разбираться с большим числом тем за меньшее время. В интернете информация вообще может публиковаться в режиме реального времени. Результатом является не расширение выбора, как может показаться на первый взгляд, а нечто противоположное. Чем меньше времени на размышления, тем охотнее все объединяются вокруг какой-то одной точки зрения. Так как все СМИ освещают одни и те же вещи, то отличаются они друг от друга только подходом к этому освещению». Герман Веннегрен неопределенно хмыкнул и посмотрел на часы. Андерс Шуман заставил себя немного сбавить темп. Он понял, что говорит слишком торопливо и сумбурно. «Серьезные СМИ, — продолжил он, — всегда сосредоточены на технологии, законодательстве, экономике и политике, что традиционно рассматривают как сферу чисто мужских интересов. Позиции, занятые этими СМИ, являются частью общественной жизни. Эти позиции все уважают и, да, считают серьезными. Это один полюс СМИ. Утренние газеты, выпуски новостей шведского государственного телевидения и новостные программы национального радио». Он откинулся на спинку стула и попытался расслабить плечи. «Таблоидная журналистика, которую, без сомнения, представляем мы, оккупирует вечерние шведские газеты. Мы удовлетворяемся тем, что фокусируем внимание на личных, частных темах, то есть придерживаемся подхода, который по традиции считают женским. В центре сюжета мы помещаем индивида, показываем новость так, как она преломляется его чувствами и переживаниями». «К чему вообще ты все это мне рассказываешь?» — слегка растерянно спросил председатель правления. «Когда совершается преступление или происходит катастрофа», — ответил Шуман, «очень важно, чтобы люди сопереживали тем, кто пострадал от этих событий. Люди должны ощутить отчаяние родственников, возмутиться разрушительными мотивами преступников. В зарубежных СМИ эта задача — фокусироваться на личностях — доверена телевидению. Но в Швеции телевизионщики предпочитают более респектабельный подход. И именно здесь мы должны реализовать свои потенциальные возможности». «Я не совсем тебя понимаю», — сказал Герман Веннегрен, и глаза его тревожно замерцали. «Ты хочешь сказать, что мы должны стать женской газетой?» Шуман подался вперед и понизил голос. «Сегодня в Швеции это единственная незанятая ниша», — сказал он и, словно в подкреплении своих слов, постучал ручкой по столу. «Таблоидное новостное телевидение с личностным углом зрения в освещении новостей». «Телевидение?» — эхом отозвался Веннегрен. «Именно так», — сказал Андерс Шуман. «Телевидение бесполезно для передачи голых фактов, но оно незаменимое средство для создания эмоций, драмы. Оно незаменимо для показа людей, их близости. То есть оно средство для показа всего того, на что издавна имеет монополию журналистика вечерних газет. Тот, кто первым серьезно задумается о создании таблоидного телевидения для широкой аудитории, просто вытрет ноги обо всех конкурентов. Венергрен смотрел на Щумана с нескрываемым изумлением. «Но главные держатели наших акций, семья, имеют в своем распоряжении множество каналов». «Почему же никто до сих пор этого не сделал?» — спросил он, округлив глаза. «До сих пор этому мешали чисто технические ограничения и необходимость получения лицензии на вещание», — сказал главный редактор. «Это всегда было так дорого, что цена была равнозначна запрещению. Но теперь главная помеха — предрассудки и следование устаревшим традициям». Он протянул Венергрену еще один лист бумаги. «Сегодня ничто не мешает реализации такого проекта», — сказал Щуман. «Самое главное — внедриться в эту нишу первым и захватить инициативу. После этого можно будет заняться оформлением и выбором приоритетов». «Все это звучит чрезвычайно провидчески», — сказал Венергрен, — «но не слишком реалистично. Где физическое пространство для всего этого?» Андерс Щуман смог наконец расслабить мышцы плеч и не сумел сдержать улыбку. «Здесь нам помогут инфраструктура и технологии», — сказал он. «Всякие предложения о переезде отметаются без обсуждений», — сказал Венергрен. «Мы не можем себе этого позволить». Улыбка Щумана стала еще шире. «Я много об этом думал, и вот мои предложения». Спикин сидел на своем месте и ел банан, когда в кабинет вошла Аника. «Стоило ли ходить на пресс-конференцию?» — спросил он, когда она подошла к его столу. «Слушай, оказывается, ты умеешь есть не только пиццу», — удивленно сказала Анника, воззревшись на банан. Заведующий редакцией расплылся в довольной улыбке. «Был ли на пресс-конференции король? Кто из конкурентов посетил действо?» Анника, отвечая, постаралась придать своему тону небрежность. «Был тот парень, боссы», — сказала она, — «но король прийти не смог». На пресс-конференции творился настоящий хаос. Каролинский институт получил 100 миллионов долларов на исследование, но профессора едва не передрались между собой. Все они очень переживают смерть председателя Нобелевского комитета. «Хорошо», — кивнул Спикин, — «бог с ней. У нас так много четырехцветной рекламы, что я сомневаюсь, нашлось ли бы у нас место даже для некролога короля». Аника прошла в свой закуток, закрыла стеклянную дверь, бросила верхнюю одежду на стул и включила компьютер. Пока он загружался, она попыталась найти что-нибудь съестное в ящиках стола, но тщетно. Какой бес в нее вселился? Она едва ли не выпрыгивает из трусов, флиртуя с репортером их главных конкурентов, не говоря уже о том, что она замужем, что она мать двоих детей и собирается покупать дом в Юрсхольме. «Ничего, мысли не бывают предосудительными», — подумала она. «Я могу думать и чувствовать все, что мне заблагорассудится, до тех пор, пока не воплощаю мысли и чувства в жизнь. Я не собираюсь уподобляться Томасу». Она снова явственно представила себе ту женщину, Софию Гренборг, красиво и со вкусом одетую блондинку, такую милую, ухоженную и респектабельную, юную версию холодной, как лед, Элеоноры. Аника, не успев подумать, набрала в поисковой строке Софии Гренборг и посмотрела, что о ней сказано в Гугле, Яху и Эниру Ньюс. Результаты неожиданно оказались довольно интересными. «Новые вызовы», так назывался отдел сайта Земельного совета, занимавшегося освещением внутренней информации. Аника внимательно прочитала последний абзац. «Новый клерк Департамента безопасности движения, бывший руководитель проекта София Гренборг. Совсем недавно София работала координатором группы Конгресса. Я воспринимаю новое назначение как волнующий вызов», — говорит София. «Я всегда любила новую работу и очень благодарна за доверие, которое оказало мне руководство». Анника прочитала этот кусок дважды. Была ли это ирония, или эта девка действительно состоит из одних затасканных клише? На маленькой фотографии была видна фальшивая улыбка. «Гори в аду, сучка», — подумала Анника. Она закрыла страницу и стала искать информацию о том, какими деньгами обычно оперируют в научном сообществе. «Я слишком много злюсь», — подумала она. «Мне надо что-то делать с этой яростью. Я не хочу, чтобы эта тварь продолжала отравлять мне жизнь. Она ушла и больше никогда не причинит нам вреда». Оказалось, что все шведские университеты и институты получили в прошлом году 1 600 000 крон на так называемые поручительные исследования. Если растянуть на 5 лет, то грант Meditec составит около 150 миллионов крон в год, что отнюдь не является сенсационной суммой. Из архивов следовало, что Каролинский институт в прошлом году получил 150 миллионов в виде частных пожертвований. Грант частной компании тоже не был чем-то необычным. 43% исследований финансируется за счет грантов шведских и иностранных коммерческих компаний, прочитала Анника. «Все это отнюдь не для Квельспрессен», — заключила она. «Ты сегодня ела?» — спросила позвонившая по селектору Берет, и Аника была так счастлива, что едва не подпрыгнула от радости. Взяв кофе и бутерброды с сыром, они устроились в комнате отдыха редакции. «С этим новым джихадом что-то нечисто», — сообщила Берет, наливая молоко в пластиковую чашку. «Позавчера один надежный источник сообщил мне, что в Германии еще в пятницу арестовали троих молодых людей, но я нигде не смогла найти этому официальное подтверждение. Я поговорила с сестрой одного из этих парней, и она твердо стоит на том, что полицейские вломились в дом в 4 часа дня в пятницу и увели ее брата». Аника помешивала кофе ложечкой. «И что странного ты здесь находишь?» — спросила она. «Никто не готов подтвердить, что аресты уже начались», — ответила Берет. «В полиции говорят, что они ничего об этом не знают. Людям не предъявляли никаких обвинений, их не заключали под стражу ни в Берлине, ни в Стокгольме. Они просто растворились в воздухе». «Но где-то они есть», — Анника откусила кусок бутерброда. «И что полицейские говорят о Банхагне?» Берет наклонилась к Аннике и понизила голос. «Да-да», — сказала она, — «там произошло что-то совсем отвратительное. Отец попросту исчез, так же, как и те мальчики в Берлине. Мать и дочерей освободили, но отец пропал, словно сквозь землю провалился, с тех пор, как его уволокли из квартиры». «Ты говорила с его женой?» Берет прожевала кусок и покачала головой. «Они куда-то уехали. Я связалась с учительницей младшей девочки. Она оказалась очень разговорчивой особой. Младшая учится в 9 классе, она капитан баскетбольной команды. Старшая сестра на 2-м или 3-м курсе какого-то городского колледжа. Она умница, почти гений». «Откуда они?» — спросила Аника. «Учительница думает, что из Иордании или из Сирии. Они приехали, когда старшая дочка была еще маленькой, а баскетбольная капитанша родилась уже здесь. У матери права гражданства есть, а у отца по какой-то причине их не было. Они жили безвыездно в 2-комнатной квартире в Банхагене последние 13 лет. Родители держали мастерскую по изготовлению ключей и ремонту обуви на какой-то станции метро». «Да, они, наверное, очень опасны», — саркастически заметила Аника. «Да, а разве нет?» — в тон ей ответила Берет. «Я отправила сообщение на их почту и оставила сообщение на автоответчике. Так что, может быть, с ними удастся связаться». Некоторое время они сидели молча, пережевывая сыр с хлебом. Молчание угнетало Анику, но, возможно, она просто накручивает свое воображение. Неужели Берет до сих пор расстраивается из-за того, что она, Аника, сидит на информации, которой не может публично поделиться? Аника заговорила первой. «Я ничего не слышала о ходе поиска убийцы. Ты не знаешь, как продвигается следствие? Знают ли они, как девушка попала на банкет?» «Ну, ее не было в списке гостей, это установили точно. Полицейские не думают, что она долго пробыла в голубом или золотом зале. Должно быть, она проникла в здание после 10:30, но они не знают, как». Аника допила кофе. «Знают ли, как она вышла?» «Она спустилась на грузовом лифте и вышла через служебный вход. Лифт не должен работать без карточки и кода, но в таких особых случаях, как Нобелевский банкет, некоторые лифты открывают, иначе не удастся обеспечить проведение торжества. Я пишу об этом в завтрашнем номере». «Стрелочника еще не нашли?» «Еще нет. Пока все возможные козлы отпущения используют круговую поруку и кивают друг на друга». Аника встала, принесла кофейник и разлила кофе по чашкам. «Я слышала, что лодка, на которой они бежали, была похищена в Наке в августе», — сказала она. «Ты не знаешь каких-нибудь подробностей?» Берет задумчиво помотала головой. «Я не могу понять одну вещь», — сказала она. «Лодку нашли в Грендале и думают, что убийца ехала на юг на машине». «И что?» — спросила Аника. «Из Грендале нет моста, соединяющего с южной дорогой. Надо доехать до поперечной дороги у Нюбода и только оттуда выехать на автостраду, если едешь на юг, а это очень неудобный маршрут. Он по меньшей мере на 5 минут дольше». Аника допила вторую чашку кофе. «Если альтернатива — дорога на север, то имеет смысл все же воспользоваться мостом у Нюбода», — сказала она. Берет отодвинула в сторону недоеденный бутерброд. «Но если она ехала на машине на юг, то почему было не оставить лодку в Стур-Эссингене? Так путь был бы короче, и она скорее попала бы на автостраду. Я этого не понимаю». «Ладно, что ты сегодня делала?» «Я была в Каролинском институте», — ответила Аника. «Ничего путного я оттуда не вынесла. Но ты напомнила мне об одной вещи. Ты когда-нибудь слышала о Бернарде Торреле?» Может быть, стоит упомянуть и о боссе, но Аника предпочла промолчать. Берет попробовала доесть бутерброд и откусила еще кусок. Несколько секунд она сосредоточенно жевала. Господи, сколько дней он у них пролежал? Недовольно поморщилась Берет, с трудом проглотив кусок. Ты говоришь, Торрелл? Родственник Саймона Торрелла? Аника пожала плечами и отложила свой бутерброд. Саймон Торрелл, задумчиво повторила Берет, ломая остатки хлеба. Тебе не знакомо это имя? Это был капиталист, впервые занявшийся венчурными проектами. В 70-е годы он был первым, кто получил от этого гигантскую прибыль. Они с женой погибли в автокатастрофе в Альпах, если мне не изменяет память. Это была трагическая история. «Этот Торрелл — глава американской фармацевтической компании», — сказала Аника. Берет вытерла пальцы салфеткой и допила кофе. «Ты что-нибудь пишешь на завтра?» — спросила она, вставая. «Спикин не заинтересовался Каролинским институтом», — ответила Аника, идя вслед за Берет. «Ты заметила, сколько в газете оставлено пустого места?» — спросила Берет. «Рождественские распродажи побьют рекорд, если сумеют угнаться за рекламой в Квельспрессен. Еще один вопрос», — обратилась к ней Аника. «Ты знаешь, кто такая Немезида?» Берет бросила чашку, остатки бутерброда и салфетку в мусорную корзину. «Немезида», — сказала она, — «это имя греческой богини мести, расплаты. Почему ты спрашиваешь?» «Просто так», — ответила Аника. «Тема. Цена любви. Кому?» «Андриетте Алсель. Берта Кински приезжает в Париж в мае 1876 года, чтобы стать секретарем Альфреда Нобеля. В момент их встречи ей 32 года. Она австрийская графиня, красива, не замужем, чрезвычайно умна и очень бедна. Она приезжает утренним поездом. Альфред встречает ее, и в его карете они едут завтракать в Гранд-отель. Берта, которой предстояло в будущем стать известной писательницей, так описывает то утро: лучи солнца играют на струях сверкающих фонтанов Фонпуэн и заставляют ярко блестеть фонарики и упряжь бесчисленных экипажей. Они говорят о мире и населяющих его людях, о текущих событиях и вечных проблемах. Альфред умудряется даже рассказать о своих опытах, и Берта его хорошо понимает. Они говорят об искусстве и жизни, и они говорят о мире между народами. Альфред озабочен судьбой своего изобретения. Он не склонен к насилию, он не жестокий человек. Нет, совсем напротив. Он убежден, что искусство войны находится в зачаточном состоянии, что гонка вооружений неизбежна. Своими прозрениями он на много десятилетий опередил свое время. Когда разрушительная сила оружия достигнет своей вершины, люди будут вынуждены жить в мире друг с другом. Целую неделю они проводят вместе. Неделю в парижском Гранд-отеле. Альфред нашел то, чего был лишен всю жизнь, то, чего ему никогда не суждено будет найти. Он понимает это сразу и навсегда, понимает, что Берта уникальна, что это она. Он откровенно спрашивает ее, свободно ли ее сердце. Она отвечает честно: есть один молодой аристократ, за которого ей невозможно выйти замуж. Для него она слишком бедна и слишком стара, но ее сердце принадлежит ему. Альфред уезжает из парижского Гранд-отеля. Возвратившись, он не застает там Берту. Она продала последнее бриллиантовое колье и расплатилась за номер. Со своим молодым человеком она бежала в Россию. Она вышла замуж за Артура фон Зутнера 12 июня 1876 года, и они 9 лет проводят в изгнании, живя в горах Кавказа в местности под названием Мингрелия. Берта становится писательницей. Она борется за мир, но она ничего не забывает. Берта общается с Альфредом Нобелем до конца его жизни, но только в письмах. Несколько раз они случайно встречаются после того лета 1876 года, того ужасного лета 1876 года. Альфред, Альфред, как он страдает в своей парижской квартире, как он тоскует в большом доме на авеню Молоков, с болью сознавая невыразимую пустоту своей жизни. Летом 1876 года он тяжко ошибается. Он протягивает вперед руку и в цветочном магазине в Бадене, близ Вены, наталкивается на женщину. Ее имя Софи Гесс, она молода, ей всего 20 лет, она сирота, одинока, так же, как и он, красива и, пусть даже только внешне, напоминает ему Берту. Может быть, она способна стать такой, как Берта? Может быть, Альфреду удастся сделать из нее светскую даму? Может быть, она станет графиней, способной обсуждать великие явления жизни? Как старается Альфред, как он доводит себя до изнеможения? Он обучает, рассказывает, вооружает знаниями. Наверное, он даже любит ее. Он дарит Софи виллу в Ишле и большую квартиру в Париже, недалеко от собственного дома. Но Софи не так уж и молода. Ей не 20, ей почти 30. Она не сирота, жив ее отец Генрих. Она всего лишь одна. Одна в своей огромной квартире в Париже, на авеню Эйло. Одна и отчаянно скучает. С Альфредом так скучно. Он ничего не делает, только выдвигает все новые и новые требования. Он ездит по своим заводам и пишет длиннющие письма о своих проектах и опытах, о юридических проблемах, динамитных заводах. А Софи зевает, пишет ему своим детским почерком письма, пересказывает сплетни и просит денег. «Дорожайший Альфред, когда ж ты наконец поймешь, что обманулся? Когда ты узнаешь, что отец Генрих жив, что Софи вернется в Вену, называя себя фрау Нобель, что признается, что ждет ребенка от другого мужчины? Ее кокетливые просьбы эхом отдаются сквозь десятилетия. Мой дорогой Альфред, давно не получала от тебя никаких известий. Я чрезвычайно озабочена, так как мне очень плохо, и я совсем потеряла покой. У меня совершенно нет денег, и сегодня я заложила последнюю брошь. Мне никогда не было так плохо. Я глубоко несчастна. Бедное дитя, какая судьба его ждет? Наилучшие пожелания и 1000 поцелуев от твоей Софи». Что мог думать этот промышленный магнат, читая такие излияния, написанные крупными округлыми буквами? Какие струны она задевала в его душе, эта девочка, которая так никогда и не стала взрослой дамой? Что в ее заискивающем тоне убеждает его снова, снова и снова высылать деньги? «Альфред, Альфред, зачем ты позволяешь так бессовестно манипулировать собой? Мой дорогой Альфред, я не могу найти квартиру, потому что все они страшно дороги. Я так несчастна. Как это ужасно — жить в гостинице с маленьким ребенком и питаться ужасной и грубой пищей. Ты разрешаешь мне пользоваться твоей фамилией? Можешь выслать мне немного денег? Ты единственное, что осталось у меня в этом мире. Я шлю тебе сердечный поцелуй от твоей вечно любимой Софи». 3 миллиона крон. Вот сколько он посылает ей каждый год, сумму, эквивалентную 3 миллионам крон. Какой же страшный голод он испытывал! Как невероятно одинок и покинут он был. Как много он платит и как мало получает взамен.